предназначенными для раздачи милостыни, едва успела догнать меня. «Ты что, белины объелся, ускакал?» — выговаривала она мне. «Я и милостыню раздать не успела. Ну, да и то сказать, Христос с ними, не напасешься на них, дармоедов!» Она перекрестилась и спрятала мешочек в большой редикюль. В ожидании всеночной мы успели перебывать везде. И в церквушках, где всем мощам поклонились. Причем матушка, уходя, клала на тарелку самую мелкую монету и спешила скорее отретироваться. И в просвирной, где накупили просвир и сделали на исподней корке последних именинные заздравные надписи. И на валу, так назывался бульвар, окружавший монастырскую стену. Там мы встретили щеголеватых монахов в шелковых рясах и с разноцветными четками, которые они торопливо перебирали. Монахи были большей частью молодые, красивые, видные и, казалось, полные сознанием довольства, среди которого они жили. Агаша, которая сопровождала нас, даже заметила: «Ишь, раскормили один к одному». «Что им делается? Пьют да едят, едят да пьют. Ко всеночной да к обедне сходить, вот и вся обоза», — присовокупила со своей стороны матушка. Наместником в то время был молодой, красивый и щеголеватый архимандрит. Говорили о нем, что он из древнего княжеского рода, но правда ли это, не знаю. Но что был он великий щеголь, вот это правда. И от него печать щегольства и даже светскости перешла и на простых монахов. Но если первое впечатление, произведенное на меня монастырем, было не особенно приятно, то всеночная служба скоро примирила меня с ним. Переход от наружного света делал храм несколько мрачным, но это было только на первых шагах. Чем больше мы подвигались, тем становилось светлее от множества зажженных лампад и свеч. Наконец, когда дошли до раки преподобного, нас охватило целое море света. Пело два хора. На правом клиросе молодые монахи, на левом старцы. Я в первый раз услышал толковое церковное пение. В первый раз понял. Но в особенности понравилось мне пение старцев. Заунывное, полное старческой скорби, оно до боли волновало сердце. Матушка плакала и тоненьким голоском подпевала: «Ангельский собор удивился». Я тоже чувствовал на глазах слезы. Одна Агаша, стоя сзади, оставалась безучастной. Вероятно, думала: «А про персики-то ведь я и позабыла». Между тем у раки беспрерывно шли молебны. До слуха моего долетали слова Евангелия: «Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Обыкновенно молебен служили для 10-12 богомольцев разом, и последние, целуя крест, клали гробовому иеромонаху в руку сколько кто мог. Едва успевали кончить один молебен, как уже раздавалось новое приглашение: «Кому угодно молебен, в путь шествующим, пожалуйте!» И опять набиралась компания желающих. Настала очередь и для нас. Матушка просила отслужить молебен для нас одних и заплатила за это целый полтинник. Затем купила стекляночку розового масла и ваты от раки и стала собираться домой. Был 9 час, когда мы вышли из монастыря, и на улицах уже царствовали сумерки. По возвращении на постоялый двор матушка в ожидании чая прилегла на лавку, где были постланы подушки, снятые с сиденья коляски. От скуки я взял свечку и подошел к стене, которая была сплошь испещрена стихами и прозою. Стихи были и обыкновенные помещицкие: «Все на свете сем пустое, богатство, слава и чины. Было бы венцо простое, да кусочек ветчины». И анакреонтические: «Настя в пяльцах что-то шила, Я же думал, как мила. Вдруг иголку уронила и искавши не нашла. Знать, иголочка пропала. Так, вздохнувши, я сказал, вот куда она попала, и на сердце указал. Проза со своей стороны гласила. Спросите здешнюю хозяйку, каков есть Митрей Михальцев. Но в самый разгар моих литературных упражнений матушка вскочила, как ужаленная. Я взглянул инстинктивно на стену и тоже обомлел. Мне показалось, что она шевелится, как живая. Тараканы и клопы повылезли из щелей и, торопясь, и перегоняя друг друга, спускались по направлению к полу. Некоторые взбирались на потолок и сыпались оттуда градом на стол, на лавки, на пол. «Ты что там подлости на стенах читаешь?» — крикнула на меня матушка. «Мать живьем чуть не съели, а он вон что делает! Агашка! Агашка! Да растолкай ты ее, и шутовка дрыхнет! Ах, эти хамки! Теперь ее живую сожри, она и не услышит!» Матушка хотела сейчас же закладывать лошадей и ехать дальше с тем, чтобы путь до Москвы сделать не в две, а в три станции. Но было уже так темно, что Олимпий воспротивился. «Раньше 3 часов утра и думать выезжать нельзя», — сказал он. «И лошади порядком не отдохнули, да и по дороге пошаливают. Под Троицей того, гляди, чемоданы отрежут, а под Рахмановым и вовсе, пожалуй, ограбят. Там, сказывают, под мостом целая шайка поджидает проезжих. Долго ли до греха?» Матушка взглянула на заветный денежный ящик, на лукошко с персиками и сдалась. Решено было, что она со мной перейдет в коляску, и там мы будем ожидать утра. «Поднимите фордок, может быть, хоть чуточку уснем», — прибавила она. «Ты, Агашка, здесь оставайся, персики береги. Да вы смотрите, поворачивайтесь, чуть забрежет свет, сейчас закладывать». Я уж не помню, как мы выехали. Несколько часов сряду я проспал скрюченный и проснулся уже 10 верст за Сергиевым посадом, чувствуя боль во всем теле. В то время шоссе между Москвой и Сергиевским посадом и в помине не было. Дорога представляла собой широкую канаву, вырытую между 2 валов, обсаженную 2 рядами берез в виде бульвара. Бульвар этот предназначался для пешеходов, которым было действительно удобно идти. Зато сама дорога, благодаря глинистой почве, до такой степени наполнялась в дождливое время грязью, что образовывала почти непроездимую трясину. Тем не менее, проезжих было всегда множество. Кроме Сергиевского посада, этот же тракт шел вплоть до Архангельска, через Ростов, Ярославль, Вологду. Движение было беспрерывное, и в сухое время путешествие это считалось одним из самых приятных по оживлению. Мне и до сих пор памятна эта дорога с вереницами пешеходов, из которых одни шли с котомками за плечми и палками в руках. Другие в стороне отдыхали или закусывали. Экипажи встречались на каждом шагу, то щеголеватые, мчавшиеся во весь опор, то скромные, едва ползущие на своих, как наш. Но в особенности памятны села и деревни, встречавшиеся не очень часто, но зато громадные, сплошь обстроенные длинными 2-этажными домами. В каменном нижнем этаже помещались хозяева и проезжий серый люд, в которых день и ночь, зимой и летом кишели толпы народа. Даже Московско-Петербургское шоссе казалось менее оживленным, нежели эта дорога, которую я впоследствии, будучи школьником, изучил почти шаг за шагом. Вечером после привала, сделанного в Братовщине, 7:00, Москва была уже рукой подать. В верстах 3 полосатые верстовые столбы сменились высеченными из дикого камня пирамидами, и навстречу понесся тот специфический запах, которым в старое время отличались ближайшие окрестности Москвы. «Москвой запахло», — молвил Олимпий на козлах. «Да, Москвой», — повторила матушка, проворно зажимая нос. «Город, без того нельзя. Сколько тут простого народа живет», — вставила свое слово и Агаша, простодушно связывая присутствие неприятного запаха со скоплением простонародья. Но вот уж и совсем близко. Бульвар по сторонам дороги пресекся, вдали мелькнул шлагбаум, и перед глазами нашими развернулась громадная масса церквей и домов. Вот она, Москва, золотые маковки! По зимам семейство наше начало ездить в Москву за год до моего поступления в заведение. Вышла из института старшая сестра Надежда, и надо было приискивать ей жениха. Странные приемы, которые употреблялись с этой целью, наше житье в Москве и тамошние родные со стороны матушки. Все это составит содержание последующих глав. Зимние поездки, как я уже сказал в начале главы, были скучны и неприятны. Нас затискивали, пассажиров было пятеро, отец, матушка, сестра, я и маленький брат Коля, в запряженный гусем вазок, как сельдей в бочонок, и при этом закутывали так, что дышать было трудно. Прибавьте к этому еще гору подушек, и легко поймете, какое мученье было ехать в такой тесноте в продолжении 4-5 часов. Сзади ехали две девушки в кибитке на целой груди клади, так что бедные пассажирки при малейшей ухабе стукались головами о беседку кибитки. Остальная прислуга с громоздкой кладью отправлялась накануне на подводах. Клопами и другими насекомыми ночлеги изобиловали даже более, нежели летом, и от них уже нельзя было избавиться, потому что в экипаже спать зимой было неудобно. К счастью, зимний путь был короче, и мы имели всего 3 остановки. У Троицы Сергия, как и всегда, отстаивали всенощную и служили молебен, но молились не столько о благополучном путешествии, сколько о неспослании сестрицы жениха.